и это смешивалось и с долей безалаберности, которая в нем тоже была. Но все-таки корни этой непослушности уходили в максимализм его взглядов на искусство. Он ненавидел себя в те минуты, когда изменял этому максимализму. У него были высокие художественные запросы. Он и к себе предъявлял очень высокие требования. Он понимал, что сам этим требованиям часто не отвечает и мучился от этого. Насмешливость, требовательность и в то же время какая-то безответственность, способность мучить других и еще больше мучить себя – все было в нем. Он был загадочной личностью. Сознаюсь, до конца его я никогда не мог понять. Думаю, что до конца его почти никто и не понимал. Иногда мне казалось, что это загадочность — следствие скрываемой душевной пустоты. А иногда, напротив, что он так сильно чувствует, что оберегает себя от лишних переживаний, как-то защищается. Он по-мальчишески безбоязненно мог броситься в любое творческое задание. От природы он был импровизатором. Так называемый академизм ему совершенно не грозил. Академизм — это спокойствие, стабильность, это прикрепленность к чему-то застывшему. Ничего подобного не было в характере Олега Даля. В нем всегда был какой-то мятеж. Если попытаться разгадать, против чего он постоянно этот мятеж в собственной душе поднимал, я бы сказал, против всех нелепостей нашей жизни, против всех